«Что же делать?» – спросил пожилой директор скорее у себя самого, чем у кого-либо. «Может быть, признать уже, что тебя надули, Альбус?» – хохотнул из-за его спины Финиас Найджелус Блэк. «И, может, перестанешь играть судьбами людей, будто марионетками? Ты уже стар, хватка не та. О вечном надо уже думать, о вечном. Не могу», – покачал головой Дамблдор. «И ты, Финиас, прекрасно это знаешь. Не можешь?» – хохотнул самый непопулярный директор Хогвартса. «Или, может быть, не хочешь? Что, лавры победителя темного лорда покоя не дают, Финиас? Ну как же, сами воспитали темного лорда, а теперь, когда главный идол света исчез, не захотев быть вашей игрушкой, Силенция», – не выдержал Дамблдор. Портрет криво усмехнулся и исчез, отправившись в дом семейства Блэк. «Вот еще, кстати, проблема. Нет, дом не исчез ни у кого из памяти. Вот только источник, старательно осветляемый в течение года с момента побега Сириуса, организованного усилиями Поттера и Гринджер, как будто внезапно перезагрузился, вновь став темным и придя в природное для него равновесие. Всего несколько дней, на которые он оставил дом Блэков без внимания, стоили ордену целой базы. Оживившийся домовик выпер всех неблагодарных гостей из дома, похоже, даже запустил чары возврата краденого и уж совершенно точно запустил все защитные контуры. Конечно, бойцы ордена Феникса ни раз и ни два пытались обойти защиту, но пробить могучие щиты не вышло ни у кого, включая самого Дамблдора. Все же бузинная палочка, не панацея, а Блэки были еще теми параноиками в плане защиты своего имущества. Банда наземникусов Летчера так и вовсе исчезла, стоило только ей приблизиться к защитному полю. Дальнейшая ее судьба оставалась неизвестной, хоть Альбус и подозревал, что больше ручную бригаду жуликов для грязной работы никто живой не увидит. Что же делать? Дамблдор кинул в рот еще одну лимонную дольку. Впрочем, в качестве избранного у нас ведь есть еще Невилл, верно, Фаукс, Курлык? Отозвался Феникс, до того скучавший на насесте. Вот и я так думаю. А золото? Ничего, золото еще придет в наши руки. Гермиона судорожно потерла запястья и предплечья, а затем нервным движением одернула рукав свитера. Шрамы безумно чесались, на самом деле нет, это только подсознание, напомнила себе Гермиона. Не то чтобы осознание факта спасало, иногда она мечтала не быть дочерью вечно занятых врачей и знать меньше в медицине, вдруг так было бы легче. Впрочем, едва ли, я не должна подвергать сомнению, именно эти слова она вырезала себе на руках кровавым пером каждую отработку у ненавистного преподавателя по, прости, Мерлин, защите от темных искусств. Еще Гермиона мечтала исчезнуть, как Гарри, просто в один день щелк, и, как в конце каждого фильма ужасов, титры, как сигнал, что больше никто не пострадает. «Так, Герми, успокойся», — твердила она сама себе, поспешно двигаясь в сторону Хагсмида. «У тебя занятие, ты должна быть сильной, спокойной, продолжать дело профессора Дамблдора и Ордена Феникса. Он точно одобрит, если однажды узнает, поддержит, наверное, конечно». Многие были недовольны политикой нового преподавателя. Ученики жаловались деканам, другим учителям, кое-кто даже попытался достучаться до самого Дамблдора, но все было тщетно. Директору сейчас было не до студентов, отбиться бы от министерских недоумков и от сторонников Волан-де-Морта, которых с каждым днем становилось, похоже, все больше и больше. Деканы же посоветовали не высовываться и показательно быть смирными и тихими. МакГонагалл и вовсе пригрозила Гермионе, что если информация уйдет дальше школы, то последствия могут быть просто ужасными. Настолько ужасными, что Амбридж ученикам кроткой овечкой покажется. Амбридж тем временем все сильнее закручивала гайки. Прошло всего 2 месяца с момента ее появления в Хогвартсе и всего месяц с момента ее назначения на пост генерального инспектора, а произошло это ровно на следующий день после первой встречи участников отряда Дамблдора в Кабаньей Голове. Всего месяц. Но за этот месяц было издано по меньшей мере 40 различных декретов об образовании, запрещающих почти что все. Собираться компаниями больше 3 человек, организовывать клубы, кружки и команды, ходить по школе в, цитата, нескромных одеяниях, под описание которых попадала решительно вся более-менее удобная магловская одежда, разрешенная к ношению под школьной мантией Хогвартса. Иногда казалось, что следующим декретом запретят дышать или колдовать. Жить, Гермиона вздрогнула и загнанно обернулась, стоило вспомнить о жабе, как возникало ощущение, что та стоит прямо за спиной и вот-вот схватит своими пальцами сосисками с острыми когтями загнутых кверху ногтей. Но сзади не было никого, и спереди не было видно вихрастого затылка. Тем не менее какое-то время Гермионе казалось, что за ней кто-то следит. Незримый взгляд несколько минут буквально пронизывал ее со всех сторон. Казалось, кто-то глядит ей в самую душу, но нет, она одна, совсем-совсем одна, как в детстве. После основания клиники родителям вечно было не до нее, а с мистером Тедди взрослые, шестилетние, девочки не спят. Сейчас ей 16, и мистера Тедди не хватает как никогда, но нельзя. Да и мистера Тедди отдали в детдом, им нужнее, говорила мама. Но как же Гермиона, а кому нужна Гермиона, а еще эти кошмары, ставшие в последнее время совсем уж невыносимыми и до жути реалистичными. Нет-нет-нет, Гермиона даже похлопала себя по щекам, отгоняя от себя эти мысли. Все хорошо, родители меня любят, я взрослая. Впереди уж показались первые дома, и Гермиона ускорила шаг, еще раз одернув рукава и удерживаясь от желания расчесать руку. Отряд Дамблдора и план занятия, она полностью сконцентрировалась на этих мыслях, отбрасывая все сомнения, все рассуждения и, наверное, даже всю остальную жизнь, как это часто происходило, когда она была чем-то очень занята. На встречу отряда Дамблдора, как и в прошлые разы, пришло 9 человек, всех, кого она смогла привлечь в дело. Исключительно гриффиндорцы, больше никто особо не обращал внимания на лохматую зубрилу, да и те присоединились больше из желания хоть чему-то научиться, а не из каких-либо идеологических соображений. Гермиона, конечно, пыталась вести незаметную, во всяком случае, ей так казалось, пропаганду и агитацию, но, увы, к словам бывшей подруги Гарри Поттера прислушивались очень и очень немногие. Сказать по совести, вообще почти никто не прислушивался. Занимались они, как обычно, на небольшой полянке у самой опушки запретного леса, то есть, почти на самом краю деревни Хаксмит. Собирались они вот уже четвертый раз, чаще, чем раз в неделю, на выходных. Собираться было невозможно. Казалось, Амбридж, Филч и присоединившиеся к ним члены инспекционной дружины знают о Хогвартсе абсолютно все, контролируют каждое более-менее пригодное для занятий помещение и появляются в тот самый миг, когда их меньше всего желаешь видеть и слышать. Пока Гарри был в школе, он, похоже, каким-то образом умудрялся держать Малфоя и его прихлебателей на коротком, пусть и незримом для несведущих, поводке. Ныне же те только что не пытали и не насиловали, но вот тем же досмотром и конфискацией вещей уже не брезговали. Гермиона понимала, рано или поздно дойдет и до большего, но поделать, увы, ничего не могла. «Все собрались», — уточнила Гермиона, хотя и дурак бы понял, что новых членов к отряду пока не прибилось. «Хорошо, тогда давайте сегодня опробуем что-нибудь новенькое, оглушающее, например, оно довольно эффективно, полагаю». Нестройный гул Гермиона восприняла как одобрение, чуть приободрилась. «Давайте сначала отработаем заклинание по вон тем деревьям, чтобы никому не навредить, а потом попробуем в паре. Даже если кто-то и отключится, земля и листья должны смягчить падение». «Угу, как и помет фестралов», — проворчал Рон, заранее приглядывая себе кучу листьев побольше, а собственной туши он заботился с рвением, достойным как минимум 100 галлеонов премии. «Тогда давайте начнем». Проигнорировала бормотание рыжего коллеги Гермиона, достала палочку. Значит так, движение палочкой довольно простое. Первым заклинание, что удивительно, исполнил Невилл. Вообще с момента исчезновения Гарри он стал каким-то слишком уж серьезным, как будто сбросил маску вечно доброго и мягкотелого мальчугана и показал себя настоящего. Как бы там ни было, Амбридж его не трогала по какой-то причине. Впрочем, причину вскоре объяснил сам Невилл. «Бабушка уже потеряла моих отца и мать, так что у нее есть на меня небольшой бзик», — оправдывался пухленький гриффиндорец. «Если кто-то попытается меня травмировать, ему не жить. Не потому что я применю к нему какие-то семейные чары, нет, я просто не успею, бабушка несчастных живьем похоронит. Да и не только меня Амбридж не трогает. По схожим причинам, Фаджу невыгодно ругаться еще и с главами старинных семейств». Может быть, он и трус, раз боится признать возрождение Волан-де-Морта, но он не дурак. Глупо ругаться с людьми, которые так или иначе контролируют половину министерства и платят зарплату второй половине в лице своих помощников, посыльных и секретарей. Отряд Дамблдора уже заканчивал свое часовое занятие, в парах даже получались, по мнению Гермионы, неплохие дуэли. Во всяком случае, Невилл, Парвати Патил и Лаванда Браун демонстрировали весьма неплохие результаты, комбинируя оглушающие, щитовые чары и несколько мелких заклинаний, изученных на первом занятии. Впрочем, самозванной руководительнице этого безобразия под гордым названием «Гермионе», казалось, что именно эта троица просто играет с ней, будто с какой-то игрушкой, и что на самом деле они все это знают. Движение, грация, четкость каждого жеста палочкой. Прикусив язык, Гермиона вынуждена была признать, родители чистокровных дрессировали своих детей с малолетства, и дрессировали на совесть. А значит, у них все же были какие-то весомые преимущества перед маглорожденными и полукровками. Гермиона погнала от себя упадническое настроение, будучи не в силах поверить, что тот же Малфой все это время был прав. «Всем спасибо», — чуть улыбнулась Гермиона друзьям. «Вы все большие молодцы». Ее прервал звук жидких аплодисментов. Казалось, издевательски хлопает всего один человек. «Эй, а это кто?» Привлекла к себе внимание Лаванда, указывая пальцем чуть в сторону от их расположения. В шагах в 30 от них стоял, оперевшись спиной на сосну, человек, облаченный в темные магдловские одежды. Штаны со множеством карманов, высокие сапоги, расстегнутая кофта худи, под которой видна такая же черная футболка. Перчатки на руках, очень жилистый мускулист, хотя и явно не занимается тяжелой атлетикой. Короткая стрижка, изумрудного цвета глаза выглядывают из глазниц серебристого цвета маски, вроде той, которой пользуются пожиратели смерти. Если бы не эта маска и не упиравшийся в землю посох, что вторым концом лежал на сгибе локтя, его можно было бы, наверное, принять за какого-нибудь магловского туриста. Маг закончил свои явно издевательские овации, кашлянул и чуть глухим голосом, отозвавшимся в сознании у каждого из членов отряда Дамблдора, проговорил: «Жалкое зрелище». Маг приподнял свободную от посоха руку, чуть шевельнул пальцами. Все члены отряда Дамблдора, кроме Гермионы, свалились на листву. Судя по звуку и запаху, кто-то таки познакомился с пометом фистролов. Гермиона вздрогнула. Маг между тем отделился от сосны и начал приближаться к ней. Больше месяца занятий, и никакого толку, покачал он головой, подходя к начавшей пятиться отличнице. «Я-то думал, за месяц можно подготовиться и получше. Думаю, против людей из ближнего круга вы едва ли продержитесь больше 3 секунд». Гермиона развернулась и попыталась побежать, но ее что-то сильно ударило в спину, швырнуло на листья. Отличнице захотелось плакать, на нее наложили парализующее заклинание. Не абсолютный петрификус тоталус, а несколько более мягкий вариант. Она ощущала все тело, но не могла пошевелить и кончиком пальцев. Маг приблизился, с некоторым безразличием посмотрел на девушку. Большая ошибка – оборачиваться спиной к вооруженному противнику. В настоящем бою это был бы не паралич в спину, а пуля в затылок, или круциатус, или империус, после которого ты бы запустила взрывающие чары в своих же союзников. Маг подхватил ее тело с земли. «Вы ничтожны. Как же вы ничтожны? Если все бойцы Ордена Феникса сражаются так же, я разочаруюсь. Это будет даже неинтересно. Впрочем, едва ли это моя проблема». Маг поднес ладонь к шее девушки, нажал на какую-то точку, и Гермиона моментально провалилась в глубокий сон. Воронку портала через пустоту она уже не почувствовала. Похитить Грейнджер ничего не стоило. Один удар мрака, и 8 человек спокойно отправляются в объятия Морфея, а уж послать в спину отступающему паралич сама тьма велит. Гаррит покачал головой, понимая, какой дурехой стала вроде как самая умная и начитанная девчонка в школе. Отряд Дамблдора. На серьезных щах назвать так свой нелегальный кружок по защите от темных искусств. Почему сразу не террористическая организация? Или там отряд по борьбе с официальной властью? А ведь отношение к Дамблдору и к его людям постепенно становилось как раз таким же, как и к террористам. Мало того, организовал отряд из одних только гриффиндорцев. Так сказать, чтобы уже наверняка записали в подозрительные личности. И при создании этого кружка она не озаботилась даже попыткой регистрации своей затеи. Еще и трепалась по делу и без дела на каждом шагу, нисколько не маскируясь и не озаботившись клятвой молчания по отношению ко всем, кто отказался примкнуть к ней. Портал вывел его в одно из тайных убежищ, что он понастроил в Хогвартсе. Если быть до конца точным, в то самое убежище, в котором он призвал в свое время Рию. Тут все было по-прежнему, разве что кое-где успела осесть пыль, но в остальном все было как раньше, как будто не было этого мучительного месяца, в ходе которого из бывшего гриффиндорца сделали основу для настоящего волшебника, настоящего специалиста в темной магии, при обращении с которой Гаррит ощущал себя будто рыба в воде. Собственно, ритуал, который он собирался проводить, тоже относился в Британии к темным, и за его исполнение полагалось 8 лет эскабана. «Ох, Гермиона, Гермиона!» – проворчал Гаррит, укладывая парализованную девушку на кровать. «Что же тебе все не имется? Жила бы себе спокойно, училась основам магии в Хогвартсе и не лезла бы себе ни в какие приключения. Может быть, даже получила со временем какую-нибудь премию как ученица Хогвартса с самыми высокими баллами. Вернулась бы потом в родной для себя мир Макглов и жила бы себе не тужила. Но нет, нам приключения и героизм подавай. Подготовка ритуала, тем более в столь могучий магический праздник, как Самайн, занимала не слишком много времени. Вообще ритуал чистого разума походил по сути своей на экзорцизм и на ритуал разрыва магических связей, пусть и в более мягкой, безопасной форме. Нечто подобное с Гарретом провели мастера. Впрочем, это был лишь первый шаг в его трансформации в самостоятельного и, что немаловажно, в свободного волшебника. Гаррит поставил сумку рядом с собой, принялся выводить на полу 16-лучевую звезду. Ритуал предстоял не из простых, так что следовало озаботиться достаточно стабильным, заранее подготовленным контуром, магическими каналами и связями, необходимыми для призыва столь мощной магии. Ведь, по сути, требовалось начисто стереть из памяти, сознания, подсознания и чертогов разума все лишние, не принадлежащие самой отличнице, все клятвы и обещания, что она дала по причине неразумности или слабой образованности, все клятвы, все тяжбы контрактов, если, разумеется, таковые есть. Восстановить все, что было стерто из ее памяти, при этом не повредить то, что реально ей помогает, не нанося никаких повреждений и не причиняя дискомфорта. Гаррит расставил по краям звезды свечи из воска, вытопленного в драконьей крови, положил на пересечение линии контура перо, книгу, серебряный амулет, свой перстень Акалита 13, игральные кости из когтей дракона, волшебную палочку и кубок крови саламандры. Можно было приступать. Гаррит магией избавил отличницу от всей одежды, заботливо сложив ее чуть в стороне от ритуальной площадки, положил тело Гермионы в самый центр гигантского рисунка, взял в руки кинжал, разрезал себе ладонь. Капли крови упали на рунный контур. «Я очищу твою душу, твой разум и твое тело от всякой скверны, которой ты набралась, не зная, во что планируешь влезть и кому доверяешься. Я дам тебе шанс жить свободной и сильной», — проговорил он, обращаясь к девушке, прекрасно понимая, что она его слышит. «А дальше сама решай, как тебе жить с тем, что тебя держали на поводке светлые, а спасли от этого поводка темные маги». Вместо главы 21, глава-разделитель, примечание к части. Эта глава, разделитель между главами периода мирного времени подготовки ко вторжению и непосредственно началом войны с тенью, носящей имя Эурис. Не спешим кидаться тапками за пропуск большого периода времени, недостающие сцены будут в дальнейшем раскрыты через флешбеки, воспоминания, упоминания в диалогах и т.д. На Лондон надвигались очень тяжелые, низкие тучи почти свинцового цвета. Душный, спертый от необычайной жары воздух, полный смога. Ведь не зря Лондон считается одним из самых богатых на копоть, дым и выхлопные газы городов мира. Гроза должна была начаться немного позже, может быть, даже случилось бы так, что дождь пошел бы где-то ближе к вечеру. Впрочем, ни низкие тучи, ни смог, ни жара, ни тем более хаос копошащихся на улице людишек нисколько не волновали человека, расположившегося на уютном балкончике квартиры, что размещалось на 7-м этаже небоскреба почти в самом центре британской столицы. Он сидел в кресле, наслаждаясь праздным времяпрепровождением. Чары, наведенные на все помещения квартиры, позволяли нисколько не думать о жаре, дышать чистым океаническим воздухом, забираемым прямо над водами Атлантического океана, да и вообще чувствовать себя, если не на вершине мира, то уж как минимум очень и очень комфортно. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город, проговорил человек, разглядывая легкий хаос утреннего Лондона, что простирался у его ног. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Человек чуть улыбнулся, сделал глоток кофе. «Тьфу ты!» — на лирику потянула, заулыбалась ему девушка, одетая в одну только трофейную футболку, утянутую с неделю назад из его шкафчика и достающую ей почти что до коленей. Она вышла на балкон с кружкой кофе полуминутой ранее, отставив напиток на небольшой журнальный столик, она обняла человека сзади. «Не переживай, я ощущаю все то же, что и ты. Чувствую, что тьма сгущается. Не бойся, я полагаю, у нас еще есть около полугода. Твои бы слова, Рия, да богам в уши». На улице стоял август 1997 года. Минуло чуть менее 2 лет с момента, как Гарри Поттер, тогда еще пятикурсник Хогвартса, исчез не только для магической Британии, но и вообще для всего мира. Такого человека более не существовало. Зато существовал Гарри Фокс, подмастерье тьмы из крепости чертовой дюжины. Сейчас никто бы и предположить не мог, что это один и тот же человек, главным образом из-за возраста, ведь в то время как бывшие однокурсники Гаррета только-только отметили 17-летие, он сам встретил уже 21-й день рождения, во всяком случае, биологически. Искажение времени в крепости закалило его, сделало сильнее, выносливее, разумеется, ведь стимуляторами и чарами их пичкали так, что мама не горюй, и Гаррет, будучи фактически советником по кухонной части, это знал. Но какими бы ни были упражнения и какой бы магией он ни занимался, это совершенно точно никак не сказалось на естественном старении организма. Разумеется, возраст был не единственным различием между Гарри Поттером и Гарретом Фоксом. Кормежка от пуза, постоянные изматывающие упражнения, да еще и регулярные занятия высшей магией, на фоне которой даже Патронус казался уже не такой уж и, как там говорил Люпин, усовершенствованной магией, намного выше школьного уровня волшебства. Конечно, подобный график жизни не мог не закалить тело и душу. Высокий и жилистый Гаррит не шел ни в какое сравнение с недокормленным и несколько слаборазвитым Гарри. Короткая прическа вместо торчащих во все стороны лохм. Нет шрама на лбу, зато есть 3 длинных параллельных шрама на правой щеке, вечное напоминание о том, что не следовало играть с чертями в кости. Да-да, ему пришлось играть с нечистью в азартные игры. Что поделаешь, риск – дело благородное, особенно если этот риск спасет жизнь 10-летней волшебницы. Как и зачем черту по имени Зигги, настоящему адскому черту, с пятачком, копытами, хвостом, вилами и всеми остальными атрибутами, понадобилась душа и жизнь именно этой конкретной малышки, Гаррит не знал, да и не собирался узнавать. Родители малышки наняли его для спасения своей дочери от одержимости, а не для выяснения причин появления нечисти. Воевать с чертями? Увольте. Они все же демоны. Мало того, разумные демоны. И они очень сильны в нашем мире, ведь питаются они пороком и грехом, коих в нашей реальности не счесть. Так зачем нарываться, если можно договориться или перекинуться в кости? Выиграть-то он, конечно, выиграл, но недовольный результатами игры противник перед тем, как вернуться в свою реальность, именно такой была ставка, все же оставил ему след от когтей, чисто на память. С момента получения статуса адепта, а было это через 6 месяцев после прибытия его в крепость, что являлось почти рекордом в смене статуса, мастер и подмастерье стали его сначала брать с собой в качестве помощника на различные дела, затем стали ему подкидывать самостоятельные мелкие заказы и лишь приглядывали в полглаза за успехами, а затем и вовсе ввели в дело, предоставив ему возможность самостоятельной охоты на нечисти, ведения различных дел на большой земле. После же недавнего получения статуса подмастерья он и вовсе был, что называется, предоставлен сам себе. Никто его не удерживал, никто не мешал и не мог более вмешиваться в его жизнь, за исключением мастера, разумеется. Гаррит ушел из крепости, чтобы адаптироваться к новой жизни, не потерять себя и не жить затворником. Купил себе квартиру в центре Лондона, кейс, полный фунтов стерлингов наличными, представительный облик и небольшое ментальное касание помогли избежать любых вопросов со стороны законодательства и финансовой службы, перебрался в эту квартиру вместе с Соколом и Рией, ставшей ему настолько родной, что он периодически даже забывал о том, что она – суккуб, а не обычная девушка, и, наконец, зажил спокойно. Почему не дом на Гримма? А вы бы что предпочли? Современную 2-этажную квартиру в центре Лондона или угрюмый, мрачный особняк где-то у черта на куличках, с видом на унылый, засохший парк, да еще и наверняка находящийся под присмотром людей Дамблдора. Тем не менее натура исследователя от него никуда не делась, да и связь с друзьями по крепости он не потерял, периодически являясь в родную Альма-Матер для получения или предоставления консультаций, за информацией, за советом к мастеру. Да и просто иногда было интересно поболтать со знакомыми, провести несколько часов в играх или просто размяться как следует на тропе войны. Конечно, при желании он мог бы вообще ничего не делать и жить сытой, ленивой жизнью на проценты со вкладов в гоблинские, гномьи, дворфийские и обычные магловские банки, все же 6 миллиардов, разделенные на несколько частей и помещенные на несколько счетов, привык уже не складывать все яйца в одну корзину, даже за вычетом всех налогов и негласного процента за молчание давали просто невероятные дивиденды. Пожалуй, его можно было считать одним из богатейших людей в волшебном мире. Но Гаррит не привык лениться и сидеть без дела, а потому периодически выдавал на гора такие идеи и теории, что даже бывалые маги из 13 див удавались. Выращивание синтетических кристаллов-накопителей при помощи магии и обычных химических реакций тому яркий пример. А ведь лежало это решение на поверхности. Ведь даже школьники младших классов знают, как вырастить кристалл соли или купороса на основе перенасыщенного раствора. А аппарат Верниля для выращивания кристаллов известен вот уже почти 100 лет. Собственно, этот метод Гаррит и взял за основу, чуть доработал его магией и позволил составу плавиться не за счет водородной горелки, а за счет магического пламени. Потрясающий в своей простоте метод позволил ему выращивать не просто синтетические рубины и сапфиры, а сразу готовые камни-накопители. Естественно, делиться технологией Гаррит не стал, кому надо, чтобы к нему пришли те же гоблины с непрозрачным намеком прекратить снижать цены на накопители в лице ножа у горла. А ведь это было всего одно, не самое впечатляющее его открытие в отрасли магии. Разумеется, за прошедшее время изменился не он один, за неполные 2 года изменился целый мир, не только магический, но и магловский, особенно магловский. С каждым днем появлялись все новые и новые технологические решения, с каждым днем появлялось все больше и больше новшеств, за которыми Гаррит старался следить. Новые технологии открывали невероятное пространство для творчества и для проведения экспериментов. Компьютеры постепенно становились все более массовым явлением. Тут и там шла речь об искусственном интеллекте, роботах, автоматизации и информатизации общества. У Гаррита, увлекшегося в последнее время программированием и информационными технологиями, дух захватывал от возможностей соединить магию и технологию, и получить на выходе нечто невообразимое. Это ли не прогресс? Вычисления над артефактами, что ранее занимали недели, теперь исполнялись за секунды. Можно было записать и сохранить себе любую необходимую информацию без оглядки на то, что чернила поплывут, выцветут или что в записи будет описка, из-за которой придется переписывать все заново. Симуляции процессов, в том числе и магических, да еще и с какой-никакой визуализацией. Магический мир, разумеется, тоже штормило не по-детски. В частности, крошечный, загибающийся, варящийся в собственном соку из греха, кровосмешения и устаревших традиций чистой крови мирок магической Британии. Там назревала настоящая драка в песочнице, которую, впрочем, в Британии называли не иначе, как Второй магической войной. Гаррит чуть улыбнулся. Да уж, по меркам магической Британии, где все люди так или иначе друг друга знают, а почти четверть населения и вовсе являются друг другу родственниками в той или иной степени, постоянные метания туда-сюда и периодические жиденькие стычки старика Дамблдора с 20 подручных против Волан-де-Морта, хоть его воскрешение так до сих пор официально и не признали, с 30 пожирателей смерти, воспринимались не иначе, как всемирное побоище. Именно так, с большой буквы. А ведь было еще министерство с ротой Авроров и ротой же департамента магического правопорядка, которые, не иначе, как во имя законности, выдавали периодически неиллюзорных целительных пиздюлей и тем и другим. Было и быдло из лютного, почувствовавшие некоторую свободу от рамок закона, не до них было, и потому наводившие некоторый шорох. Да уж, одна драка на 7-8 человек раз в месяц, чаще всего не только без убитых, но даже и без пострадавших особо, это, конечно, война. Прямо ой какая страшная и кровопролитная. Гаррит хмыкнул. На фоне этой драки в песочнице игры, наверное, описывались бы британской прессой не иначе, как катаклизм глобального масштаба. Впрочем, некоторый интерес к Британии у Гаррита все же был. Именно из-за этой самой войны. Точнее, из-за руководителей темной и светлой стороны. Один убил его семью, а такое в магическом мире не прощается и не отпускается, кто бы что ни говорил. Второй едва не сломал ему жизнь, да еще и пытался обратить его в свою марионетку. Этого Гагрид тоже прощать не собирался. Впрочем, устранением Дамблдора и Волан-де-Морта он собирался заняться еще и по личной просьбе Совета 13. После памятного ритуала с Гриндджером, сам того не ведая, запустил сложный механизм, цепочку событий, которая повела ход истории совсем в другое русло, чем того наверняка хотел Альбус Дамблдор. Вернувшая себе самосознание и огромное количество затертых воспоминаний, девушка сначала разрыдалась, а затем выдала Гарриту все, что знала. И об Уизли с их планами на большую счастливую семью в одном доме, и об Ордене Феникса. Как выяснилось, мисс Всезнайка была еще и прекрасным аналитиком, а потому знала непозволительно много о некоторых делах Ордена, не попадающих под понятие законности. Было ей что сказать и о Дамблдоре, и о запасном избранном, о котором директор просил ее позаботиться, и о министерстве с пытками Уэмбридж. Словом, все, что знала. Поскольку контракт Хогвартса аннулировался в тот момент, когда Гагрид закончил ритуал, девушку ничего не сдерживало, и он помог ей сбежать за границу. Некоторое время, пока он организовывал процесс и утрясал вопросы с документами, а также получал заветное звание адепта тьмы, Гермиона жила на тайной съемной квартире, а затем Гагрид доставил ее в Болгарию, передав с рук на руки совершенно потерянному от такого поворота событий Виктору Краму. Воспоминания. Хлопок трансгрессии вывел Гаррета и Гермиону на аккуратный пляж золотых песков, совсем неподалеку от большого особняка, укрытого за трехметровым белокаменным забором. Уже на подходе к воротам Гаррет ощутил волну магии крови, исходящую от присыпанного песком рунного контура. Понятно, Штейнбах-младший не шутил, когда рассказывал о несостоявшемся подмастерье тауматургии Викторе Краме. Да уж, кто бы мог подумать. Нажав на кнопку позолоченного звоночка, Гагрид усмехнулся. Ну да, конечно, снять магический оттиск и сразу знать, кто к тебе явился. Удобно, очень удобно. Через минуту дверь распахнулась. В проходе стоял невысокий полноватый волшебник, явно дворецкий, или кто там у Крама отвечает за открытие дверей гостям. Что вам угодно, любезнейшие? Проговорил он, чуть растягивая слова и с интересом разглядывая прибывшую парочку. «Передайте адепту Краму, что к нему прибыла его девушка», — попросил Гагрид, взглядом указывая на Гермиону. Поймав на себе взгляд дворецкого, Гагрид вздохнул. «С сопровождающим». Полноватый маг несколько побледнел, заметив символику крепости, кротко кивнул и поспешил скрыться. Через 5 минут дверь снова открылась. На сей раз ее явно открывали ногой. Виктор Крам собственной персоной. Гагрид усмехнулся. Теперь он точно видел настоящее лицо болгарского ловца. Озлобленное, полное силы и стремления защитить то немногое хорошее, что было в его жизни. В руках посох, на пальце, изрядно потемневшее от времени кольцо. Вернее, перстень с характерной символикой. Капля крови на фоне 13-лучевой звезды. «Гермиона, в сторону!» — крикнул он. Гагрид кувырком ушел от выпущенного заклятия. Удар посохом поднял вокруг него защиту, построенную на магии теней. Движение ладонью. Удар мрака, на вроде того, которым был нейтрализован отряд Дамблдора, рассыпался о вспыхнувшую красным защиту адепта крови. Гагрид перехватил удар посохом, приняв его на собственное оружие. Быстрый удар снизу вверх, целясь в подбородок, и одновременно с этим череда быстрых ударов ногами в область коленей, которые Крам принял стоически и даже успел контратаковать, ударив ребром ладони Гагриду в шею, вернее, попытался ударить. Быстро увернувшись, Гагрид поднырнул болгарину под руку, и тычок посохом чуть выше левой почки заставил Крама пошатнуться и отвести в сторону очередной удар. Аспект огня прошел в дюйме от щеки, вскрикнувшей от неожиданности Гермионы, а сам Крам схлопотал посохом по затылку и свалился на песок. Гагрид выдохнул, восстанавливая дыхание. Стиль шестовиков Шаолинь, оценил он, не сводя глаз с Крама. Однако весьма милосердный способ, если учесть, что я меньше и ловчее. Расклеился ты, что бы сказал на подобный поединок мастер Казимир. А мастер Станислав, уже сконцентрированный аспект, ушел в песок. Глаза Крама округлились от шока. Гагрид усмехнулся. Ну да, имена мастеров крови и боевой магии знают только избранные личности. Ты знаешь, слишком многое, брат мой. Гагрид продемонстрировал перстень адепта тьмы. И что 13 понадобилось от моей скромной беглой персоны? Проворчал Крам, опираясь на посох и поднимаясь с песка. Ну, ты же обещал некой мисс Гриндджер магический брак, «Верно», — Гаррит чуть усмехнулся. «Вот, соизволил привести к дому жениха заждавшуюся невесту, заодно и решить кое-какие проблемы». Поймав на себе взгляд Крама, Гаррит выдохнул. «Успокойся, Виктор, сегодня я тебе не соперник, как когда-то, и уж тем более я не охотник за беглыми учениками. Мерзкая работа, даже для чернокнижника, даже для чернокнижника», — подтвердил Гаррит. «Ну так что, брат по крепости, поговорим в доме или здесь, под сенью внешнего таун-контура?» Крам некоторое время разглядывал его, словно пытаясь что-то вспомнить. «Твое лицо кажется мне смутно знакомым», — проговорил он на болгарском. «Откуда бы я мог знать тебя, где мы могли увидеться, кроме как в крепости? Например, на турнире трех волшебников, где ты нагло поддавался?» «Да, возможно», — Крам нахмурился еще чуть сильнее. «Не подскажешь свое имя?» «Гаррит», — улыбнулся тот. «Гаррит Фокс, а по-настоящему, Таумотурги вперед!» «Виктор Крам», — болгарин протянул Гарриту руку для настоящего знакомства. «Клянусь кровью, что это имя принадлежит мне и принадлежало всегда, от самого рождения, в период до обучения в крепости, во время и после него. Слово Таумотурга». Красная вспышка зафиксировала данное слово. Чернокнижник усмехнулся, пожал здоровую, будто медвежья лапа, руку товарища. «Гаррит Джеймс Поттер, хоть это имя больше ничего для меня и не значит». Конец воспоминания. Да, вот так и был запущен этот механизм, что теперь так старательно тянул мирок магической Британии на дно. Гермиона, оказавшись в условной безопасности и отойдя от шока, не каждый день узнаешь, что твой друг стал сильнейшим темным магом и спасает тебя от произвола магов светлых, устроилась, по совету Крама, в Дурмстранг, где ее возможности сейчас и раскрывали весьма успешно. Связи с ней Гаррит тоже старался не терять. Очнувшись от остатков влияния директора и пару дней отдохнув на морском побережье, зима не зима, у магов на их территории свои взгляды на температуру и погодные условия, отличница ожила, а ее мозг заработал на полную катушку. Эвакуировав родителей и познакомившись с новым окружением в Дурмстранге, она несколько примирилась с темной магией, заодно и, скрипя зубами, стала формировать счет великому светлому за все его манипуляции с ее сознанием и душой. Оставшись без создателя, отряд Дамблдора довольно скоро развалился. У ребят и до этого не было особого боевого духа, а после сокрушительного поражения от одного единственного мага и похищения Гермионы настроение у них и вовсе стало упадническим. Невилл пытался хоть как-то удержать ситуацию в пределах нормы, но ему не удалось. Мало того, Августа Лангбаттом, узнав о поползновениях внука, забрала его из Хогвартса домой, где, судя по слухам, ремнем и очищающими ритуалами навсегда выбила из него желание следовать за Дамблдором. Не простила она старику пострадавшего сына и невестку. О попытке взять под контроль внука и единственного наследника семейства Лангбаттом вскоре стало известно в мире. На Дамблдора вылилась огромная бочка дерьма. А уж что началось потом? Оказалось, что перед отбытием в Болгарию Гермиона успела отправить в Аврарат, в департамент магического правопорядка и в основные издательства в Британии, Болгарии и Франции копии воспоминаний с так называемыми отработками у профессора Амбридж. Естественно, Амбридж вылетела из Хогвартса, будто пробка из бутылки игристого вина, явно стараясь спрятаться под теплым крылышком покровителя в лице министра, но тот, не желая замараться, отфутболил бывшую подчиненную. Как потом выразился Гаррит, не за то, что творилось, а за то, что спалилось. Вслед за Гермионой полетели иски от остальных учеников Хогвартса. Шрамы, воспоминания, допросы, пытки какого-то особо упрямого хаффлпаффа Круциатусом с последующим стиранием памяти – это не то, от чего можно было отбиться вот так запросто. И пресса очень не кстати, в кои-то веки на давление не повелась и не отказалась от печати скандальной информации. В общем, штормила Британию, мама не горюй, досталось и семейству Уизли. Не по полной программе, разумеется, но достаточно сильно. Примерно год назад Молли Уизли все же соизволила завалиться в дом номер 12 на площади Гримма, дабы поживиться чем-нибудь полезным. Что с ней произошло, Гаррит не стал уточнять, просто принял от довольно улыбающегося кикимера выпотрошенное тело, пущенное впоследствии на эксперименты в некромантии и на изучение практической анатомии. А совсем недавно прошла информация, что Артур, глава многочисленного семейства, попал в Азкабан за попытку проникновения в архивы отдела тайн. Разумеется, близнецы, к тому моменту уже совершеннолетние, не бросили младших в беде и кое-как помогли им не оказаться в приюте, но уровень жизни Рона и Джинни, и до того не слишком высокий, совсем опустился ниже плинтуса. Фред и Джордж всеми правдами и неправдами крутились, работая продавцами в лавке Зонка, пытаясь заработать хоть что-то при помощи своих шуточных фокусов и трюков. Перси уже давно разорвал все отношения с семьей, младшие еще не были совершеннолетними и не могли работать хоть где-то. Ну, то есть Джинни не могла, а вот Рон мог, но не хотел, грезя карьерой Авроры сразу после школы. Старшие же, сложно оказывать какую-то поддержку, когда один вечно пропадает на раскопках, а другой вечно занят драконами в румынском заповеднике. Нет, есть все-таки карма в этом мире, чуть улыбнулся Гаррит. Если Гермиона Грейнджер, уже почти два месяца как госпожа Крам, могла хотя бы выступить полезным ресурсом и сотрудником, да и по здравом размышлении не была так уж в чем-то виновата, то вот семейству Уизли Гаррит негласно объявил вендетту, равно как и Дамблдору, и бойцам Ордена Феникса, и нескольким остальным. Но убивать быстро и без мучений, зачем, тем более, если есть такая возможность тихо и незаметно наблюдать за тем, как загибаются твои враги, лишь изредка корректируя ситуацию под свои нужды. С неба прямо на балкон спикировал сокол. А, старый друг, Гаррит ласково потрепал гида, пригладил перья, отвязал от лапки письмо, развернул листок бумаги. Ну-с, чего от нас просит мастер? Он быстро перечитал содержимое, глаза его на мгновение округлились. Ре, заметив настороженное настроение хозяина, осторожно поинтересовалась. Все хорошо? Да, почти. Гаррит скомкал бумажку, подбросил ее вверх, щелчком пальцем испепелив письмецо. Но ты была несколько неправа. В плане, настало время выходить из отпуска и спящего режима. Времени у нас с тобой не полгода, он вздохнул. Если быть до конца точным, его больше совсем нет. В плане, сглотнул Ре. Первое вторжение силы Эурис уже произошло, он вздохнул. В Бельгии, три дня назад, тени полностью заняли небольшое поселение магов со всеми источниками и укрепились там. Отряд из крепости уже занимается ликвидацией этого гнезда. А ты тут каким образом, не поняла суккуба. Мастер считает, что следующая точка атаки – Британия. Вероятнее всего, окрестности Хогвартса, где магический фон будет максимально высок. И, тут такая ситуация, Гаррит поднялся, залпом допил кофе. Мы с ребятами вот уже год ведем переговоры с Дурмстрангом, Шармбаттоном, Ильверморни, колдовстворцем и другими крупными магическими школами и институтами, а также с правительствами магических стран. Да что там, даже с Инквизицией уже заключены некоторые соглашения. В случае, если Эурис начнет глобальное наступление в нашу реальность, а я уверен, что так и будет, маги должны будут выступить против нее единым фронтом. В идеале, завлечь в свои ряды еще и Макглав с их технологическими возможностями и огневой мощью. А гражданская война в Британии мешает этим планам? Именно, Гаррит вздохнул. Похоже, настало время возвращения героя. Без меня, то есть Гарри Поттера, эта драка в песочнице будет длиться вечность, предоставляя Эурис замечательный плацдарм для укрепления своих позиций и переброса теней. Маги коалиции просто не смогут действовать безопасно на Оловянных островах. Да и кто знает, что смогут наворотить Дамблдор, Фадж и Волан-де-Морт, если им посулят частицу могущества теней. Многое, поморщилась Рия, слишком многое, такого наворотят, что будет очень трудно исправить. Вот и я о том же, вздохнул Гаррит. Так что нужно вмешаться и расшевелить это сонное царство. И с чего начнешь? Скова, поправил Гаррит. Я прекрасно знаю, где обитает Дамблдор и как до него добраться. Кроме того, старик довольно спокоен и предсказуем в своих действиях. А вот чего ожидать от Волан-де-Морта, я не знаю, поэтому начнем с его устранения. И с чего начнешь? Начнем мы с тобой, наверное, с поимки денежного мешка Волан-де-Морта, а точнее, с уязвимого места этого денежного мешка. Рия участливо кивнула. Драко Малфой. Гаррит злорадно оскалился. О, да, Драко Малфой. Глава 22. Денежный мешок темного лорда. Часть 1. Драко довольно усмехался, шествуя по тропе в Хагсмит, будто король, осматривающий свои владения. Ощущение, к слову, усиливалось еще и тем, что подле него шествовала свита. Крэп и Гойл, скорее верные телохранители, чем друзья, Теодор Нотт, вот его Драко, пожалуй, почитал именно другом и достойным соперником, ведь я нисколько не уступал ему в плане расчетливости и умения использовать окружающих для своих целей. И, наконец, Панси Паркинсон, наивная дурочка, считающая, что одной только чистоты крови и того, что она периодически спит с ним в одной постели, достаточно для того, чтобы он считал ее своей королевой. Ему было чем гордиться в этой жизни. Заслуги, на фоне которых пост старосты Слизерина, лишь мелкий, незначительный шажок для слабых духом. Пожиратель смерти в 17 лет, получил метку, делом доказав, что он верен идее темного лорда, а доказывали это обычно, убивая тех, на кого укажут. Малфой-младший с некоторым садистским наслаждением вспоминал ту грязнокровку. Да, перед смертью она страдала, и страдала очень сильно, пока сам Драко и его подручные не устали. В тот день ему, Крэббу, Гейлу и Панси Паркинсон доверили рейд в одно из магдловских поселений на западном побережье Британии. Тогда они очень неплохо повеселились, указывая магдловским выродкам их место в этом мире. Руководил нападением вытащенный год назад из Азкабана Долохов, как более опытный и как более старший. Он должен был, впрочем, не столько руководить, сколько контролировать, что ни у кого из его подопечных не дрогнет рука. В тот день Драко впервые убил. Убил, зачищая концы и избавляя рыдающую от боли и унижения женщину. Ну, как женщину. Еще до их прибытия в деревню она была 15-летней девушкой. Женщиной ее сделали Крэбб и Гойл. Руки у него дрожали, когда он впервые произносил убивающие проклятия. Еще бы, одно дело, просто бахвалиться перед однокурсниками, что ты будешь делать с грязнокровками, и совсем другое, убивать на самом деле. Вообще Драко решился только после того, как Долохов приставил к его затылку палочку и пообещал, наплевав на приказ, завалить трусливого блондина на месте. И лишь после того, как зеленая вспышка оборвала жизнь женщины, Драко, глядя на труп, понял, что убивать ему понравилось. Да, пожалуй, что понравилось это ощущение превосходства. Драко споткнулся о чуть торчащий из земли булыжник, которым была вымощена тропа, чуть выругался и уже собирался идти дальше, как вдруг ему показалось, что за ним кто-то очень пристально смотрит. Драко обернулся туда-сюда, пытаясь поймать владельца взгляда, что буквально сверлил его спину, но ни спереди, ни сзади, ни на обочинах тропы в деревню не было ни единого человека, кроме его компании. Тем не менее невидимый соглядатый, казалось, был одновременно повсюду. Драко на секунду стало страшно, он вздрогнул, когда с дерева неподалеку сорвался и умчался в поднебесье сокол. «Драко, все нормально?» — поинтересовался Нот. «А?» — насторожился блондин. «А, да-да, все нормально, показалось. Пойдем». В тот момент, как компания новоявленных пожирателей смерти тронулась с места, трава неподалеку от места их остановки как будто ожила. Поднявшийся с земли силуэт в магдловском маскхалате осторожно отступил в глубину леса и вскоре снова стал незаметен человеческому глазу. Спустя 5 минут Гаррит уже снимал с себя маскхалат и подставлял руки под воду, поданную из кувшина заботливой суккубой. Что ни говори, а в маскхалате в начале осени просто кошмар как жарко. Пользоваться же чарами он не рисковал. Дамблдор, конечно, чуть страдает от старческого маразма, но быть опытным магом он от этого не перестал. Засечет знакомые магические поля в окрестностях замка, и привет ромашке. Ну, как, участливо поинтересовалась Рия. Все прошло нормально, Гаррит умылся, напился вдоволь и лишь после этого передал суккубе образы, утянутые из сознания Малфоя-младшего. Гет проследит за этой братьей до самого Хагсмида. Все помнишь, что надо сделать? Помню, кивнула Рия, перевоплощаясь в весьма привлекательную шатенку, точную копию той девушки, что стала первой жертвой блондина. Объявиться в Хагсмиде, помелькать туда-сюда в поле зрения Малфоя. Если пойдет за мной один, забирать в дом на Гримма. Если пойдет с компанией, отступать в сторону воющей хижины, после чего берем их в перекрестный огонь и забираем блондина. Если не пойдет, отсигналить тебе и ловить кого-то из подручных. Все верно, Гаррит снова приложился к фляге с водой, разом ее ополовинивая. Пить хотелось просто немилосердно. Я тебя пока что подстрахую. Как клюнет рыбка, действуем по договоренности. Хорошо, все. Тогда разбежались. Вообще идея брать Малфоя в Хагсмиде пришла Гаррету в голову еще в тот момент, когда они с Рией пытались перехватить его на платформе 9¾. Тогда, увы, не вышло, блондин, словно предчувствуя опасность, почти нигде и никогда не появлялся в одиночестве, всюду шествуя со своей свитой. При желании Гаррит мог бы убрать их всех одним взмахом ладони, но пока еще было рано. Жертва должна была достаточно сильно перепугаться, вспомнить все то многое, что успела натворить, раз начали являться призраки прошлого, дойти до кондиций, как выражался мастер Герберт, чтобы потом быть достаточно откровенной певчей птичкой. С момента начала поисков прошло уже почти 3 недели, было уже 15 сентября, и это были уже вторые выходные в Хоксмиде в этом году. За это время Гаррит окончательно удостоверился, что никакой возможности выяснить расположение Малфой Минора, кроме как допрашивать непосредственно одного из хозяев особняка, нет. Ну, разумеется, дом ведь, как и положено семейному гнезду чистокровных волшебников, находится под многочисленными чарами, в том числе, и под чарами доверия. И никаких записей ни у кого, разумеется, нет. По крайней мере теперь, ведь раньше, пока Люциус носил маску законопослушного человека, эти данные были доступны тому же мистеру Уизли для его рейдов. Теперь же, если эти сведения и были кому-то доступны, то даже за очень солидные деньги, Гаррит пробовал заслать подходящим людям на швейцарский шоколад и виски 100-летней выдержки, ему отказывались выдавать расположение дома Малфоев. Ну, оно и понятно. Помимо прочего, Гаррит успел вычислить маршрут драка в Хоксмиде и Хогвартсе до последней минуты, спасибо Рии с ее потрясающей способностью к мимикрии и тому факту, что никто не поставил ограничения на количество попыток произнести пароль в гостиной Слизерина. Гаррит знал маршрут движения блондина по минутам, и единственное место, где было возможно принимать блондина без опаски быть обнаруженным – Хоксмид. В частности, в Серебряном Жале, бывшем по документам простым трактиром, а вот по факту, особо дорогим клиентам по знакомству предлагались самые разные товары и варианты времяпрепровождения. За правильную сумму в золоте и при правильной репутации можно было получить что угодно. Девушек любого возраста и любого типажа, рабов и рабынь, наркотики, от магловской марихуаны до дорогущего наркотического зелья под названием маскат, оружие, темные артефакты. Словом, все. В былые времена Авроры туда заходили чаще, чем в родную контору, и почти каждый раз возвращались с урожаем. Гаррит выдохнул. В том, куда направится компания Малфоя после обычного для них визита в Три Метлы, он не сомневался. Рия уже должна была добраться до места и начать работу по устрашению мистера «Я все расскажу отцу», а потому ему тоже следовало начать выдвижение в сторону воющей хижины и прикрывать свою демоническую напарницу на случай возникновения проблем, зачарованную винтовку в руки и огородами. То есть, по опушкам в сторону Хоксмида. Оставалось лишь надеяться, что Рия весьма талантливо сыграет эхо убитой Малфоем женщины. Около получаса медленной и осторожной ходьбы, и вот он уже на месте. Еще час на то, чтобы убедиться в полном отсутствии свидетелей, изобретших на территорию гражданских. Полчаса на активацию контура отвода глаз, контура тишины и еще нескольких магических полей, и, наконец, можно залечь в заранее приготовленной лёжке. Надо сказать, весьма вовремя, на горизонте как раз объявилась загоняющая Рию компания Малфоя, и загоняющая весьма успешно, как бы захватывая суккубу в клещи. Гаррит залег, прислушался к окружению, прильнул к прицелу. Судя по всему, ситуация у Рии была не совсем критическая, но опасная. Ее уже почти зажали в угол. Полетели первые заклятия, от которых суккуба увернулась только благодаря исключительно демонической ловкости и грации. «Суки!» – прорычал он, выхватывая в прицел жирную башку Гейла, секундой раньше выпустившего убивающие проклятия в сторону девушки. «Ладно, указ о ликвидации пока еще никто не отменял. Абсолютно бесшумный, спасибо чарам, выстрел, винтовка легонько легнулась в плечо». Почти 11 с четвертью грамма металлического счастья улетело в голову старшекурсника Слизерина. Гейла, активно пораскинувшего мозгами, швырнула на влажную сентябрьскую землю. Еще бы, дури в 308 калибре более чем до хрена, пуля тяжеленная и очень-очень быстрая. А Гаррит уже вылавливал в прицел следующую жертву среди начисто дезориентированного молодого поколения пожирателей смерти. На сей раз, Крэбба, тупой, но сильный. Такому никто в здравом уме не даст командовать и уж тем более, не доверит стратегически важную информацию. Враг, нет информации, нет власти, нет влияния на ситуацию, бесполезен как пленный, в расход. Простая, но оттого, не менее эффективная логика военного времени. Второй выстрел, на сей раз попал чуть ниже планируемого, пуля вошла в шею. Надо отдать команде Малфоя должное, старшие товарищи, недавно украденные Волан-де-Мортом из Азкабана, восстановившись, гоняли подрастающее поколение на совесть, а потому уцелевшая троица чистокровных наследников живо сообразила, что ветер переменился, и попыталась ретироваться, трансгрессировав. Увы, им ловушка готовилась заранее, Не озаботиться антитрансгрессионным куполом Гаррит просто не мог. Третий выстрел свалил на землю Нокта. Тот, впрочем, еще перед выстрелом возвел вокруг себя физические и магические щиты, но ему это не особо помогло. Щит от физических повреждений может не так, чтобы много, все же он создавался еще до появления современных винтовок и явно не был рассчитан на подобную энергию снаряда. Пуля прошила наколдованную защиту, прочную куртку из драконьей кожи, все то, что было надето под ней, угодило в тушку Нокта, но лишь подранило слизеринца, а не убило на месте, и, похоже, подранило даже не слишком сильно. Тот явно пытался уползти за границу действия магического поля, укрываясь за разными препятствиями вроде валунов, коих в этом месте хватало. Панси и Драка, понимая ситуацию, метнулись к валунам, полагая, что они следующие на отстрелы, стараясь укрыться и если не отступить, то хотя бы перегруппироваться. Брошенные Рией чары прошли над парочкой в притирку, еще один выстрел поднял в воздух фонтанчик земли прямо под ногами Малфоя. Тот тут же кувырком ушел за валун, из-за которого и начал бросаться заклинаниями во все стороны. Ну, конечно, когда по тебе ведут обстрел, а ты даже примерно не можешь вычислить направление, с которого тебе грозит смерть, но зато ты имеешь в руках хоть какое-то подобие оружия, ты будешь его использовать. Психология у человека такая, в стрессовой ситуации без специальной подготовки человек предпочтет стрелять хоть куда-нибудь, чем не стрелять вообще. Гаррит сделал еще несколько выстрелов, отложил старушку Кейт на землю, осторожными перебежками стал сокращать дистанцию. Главное, чтобы Малфою не хватило мозгов вызвать старших друзей, иначе проблем не миновать. Положить-то горстку аристократов ничего не стоит, если что, но в этом случае есть риск преждевременного раскрытия, есть вероятность внезапного визита Авроров с последующей попыткой задержания до выяснения и, наконец, есть риск того, что Волан-де-Морт после такого шума додумается забить на принципы и научить хотя бы ближний круг обращению с магловским оружием, все же он полукровкой долго жил среди магглов, должен знать про их оружие, тогда у Британии шансов вообще никаких, так что лучше не рисковать и все сделать максимально тихо, быстро, незаметно и агрессивно, сохраняя инициативу на своей стороне. Рия, правильно поняв действия своего господина, начал активнее поливать валуны с укрывшимися за ними пожирателями смерти огнем и тьмой, некоторые проклятия, как успел заметить Гаррит, явно были из арсенала магии демонов, которой он сам начал обучаться лишь недавно и исключительно в теоретическом направлении, уж больно сложные материи там были задействованы, включая теорию возникновения времени и многомерные пространства, нечто элементарное для демиургов, которые волевым усилием творят и разрушают вселенные, нечто понятное для демонов и демониц, шествующих сквозь миры, но и одновременно, нечто запредельно трудное для простого смертного, пусть и обученного такими магами, как 13 мастеров. Гаррит забил на безопасность, поднял вокруг себя плащ теней, закрывший его даже от магического взора, и помчался так быстро, как мог. Удар ботинком с металлическим носком. Запястье Малфоя-младшего с противным хрустом сломалось. Блондин заскулил, выронил палочку. Рия, возникшая мгновением позже прямо перед Панси Паркинсон, без лишних слов отправила слизеринку в глубочайший сон, подтащила ее к Гарриту. «Я с этими, домой», — Гаррит взял Малфоя и Паркинсон за волосы. «А ты, приберись тут. Задача, чтобы все выглядело, будто они перебили друг друга или что их здесь приняли какие-то другие волшебники. Вопросы есть?» «Есть». Рия на мгновение исчезла, вернулась через секунду, уронив на землю Нокта и прижимая его к земле. «Что с этим делать, его? Я вам все скажу», — заскулил Нокт, не узнав Гаррета. «Все скажу. Помогать буду. Только не убивайте. Ах ты грязнокровое отродье», — прорычал Малфой, глядя на то, как его недавний друг вот так просто собрался раскалываться. Он собрался было сделать что-то еще, но суккуба, отпустив Нокта и переместившись к новой жертве, уложила его белобрысой головой в грязь. «Лежать, козел. Все скажешь, значит, да ну», — Гаррит приставил к голове слизеринца верный Зауэр. «Мне нужно расположение Малфой Минора и маршруты передвижения патрулей вокруг него. Живо. Я не знаю». Тут же заортачился Нокт. Гаррит вздохнул, опустил пистолет. Выстрел в ступню заставил Нокта заорать от боли, а выпущенное через секунду парализующее не дало слизеринцу даже пошевелить конечностями. Гаррит навел пистолет на вторую ногу. Ответ неправильный. Попытка номер два. Вопрос тот же. «Я правда не знаю», — заскулил Нокт. «Честно. Второй выстрел не заставил себя долго ждать. Слизеринец заорал еще сильнее. Он был бы рад потерять сознание, но отчего-то не мог. Гаррит усмехнулся. Вот оно, преимущество темной магии в допросах. Жертва не может скрыться от твоих вопросов, уйдя в кому или в бессознательное состояние. Нот между тем произнес сакраментальную фразу, определившую его будущее. Магией клянусь, я ничего не знаю о расположении Малфой Минора, тогда ты мне не нужен. Но вот твоя душа, пожалуй, ей найдется достойное применение. Гаррит вздохнул, приставил два пальца свободной левой руки к лбу Нотта, постоял так несколько секунд, а затем резко, будто ожегшись, отвел руку назад. Через секунду слизеринец завыл от жуткой боли. Впрочем, уже вскоре крик сменился лишь странным хрипением и скулением. Через глаза, нос, рот и уши Нотта стала медленно выходить серебристая дымка, моментально впитывающаяся в руку Гаррита. Душа и жизнь слизеринца покидали проклятое темной магией тело. Всего 5 или 6 секунд, показавшихся наблюдателем целой вечностью, и бездыханное, как будто иссушенное или, быть может, забальзамированное тело, а скорее просто скелет, обтянутый грязно-коричневой кожей, Теодора Нотта оседает на землю. Где-то у Гаррита за спиной раздались звуки тяжелой и обильной рвоты. Похоже, Малфою не понравилось начавшееся развлечение. Гаррит поморщился. Движением ладони заставил раны на теле Нотта зарасти, прямо так, с пулями внутри, повернулся к Малфою. «У вас двоих будет время подумать», он убрал пистолет, чарами подманил все свое снаряжение, включая стреляные гильзы, подхватил пленных, открыл портал. «Рия, ты поняла все, что я тебе сказал?» «Да, мессир». «Тогда, до встречи дома», он уже собирался сделать шаг в пустоту, как вдруг вспомнил кое-что. «Да, вот еще. Постарайся по возможности сделать все так, чтобы можно было приплести к делу Орден Феникса. Придумаешь, как это сделать, получишь солидную премию». «Я подумаю», — облизнулась суккуба. «Посмотрим, что можно сделать». Драко заерзал и проснулся, но пока еще не спешил открывать глаза. Все произошедшее казалось диким, очень страшным сном. Сначала они пошли в Хаксмит, чтобы как следует отметить выдавшиеся выходные. В трактире три метлы по традиции приняли на грудь по 50 грамм. А вот затем, Драко показалось, что в толпе он видит женщину, подозрительно похожую на ту самую Макглу, что он убил на одном из рейдов пожирателей. Но, конечно, он вскоре убедил себя, что даже если бы она каким-то образом и выжила, то уж точно не смогла бы найти Хаксмит. Решив, что ему показалось, Драко лишь заказал еще огневиски. Когда видение повторилось на выходе из трактира, Драко занервничал. Но вот когда видение девушки появилось на выходе из серебряного жала, в этот момент Драко стало по-настоящему страшно, ведь остальные из их компании до последнего не видели девушку. Лишь в тот момент, когда он явно указал на нее пальцем, они заметили ее. Девушка помчалась прочь, а Нот, как будто хищник, учуявший добычу, метнул ей вслед проклятие. Не попал, и помчался за ней. Крэб с Гейлом подхватили игру. Первые несколько минут все было нормально, пришедший в себя Драко даже начал получать удовольствие от начавшейся охоты, но затем...